«Вальтер», — сказал я, — «ну конечно», — резко развернулся, вновь перешагнул порог, ударил рукой по выключателю на стене, зажег все три лампы на люстре под потолком. Свет от люстры разогнал полумрак, что еще мгновение назад, будто вуаль, прятал за собой фотографии моих родителей. Со стен исчезли тени от бахромы, заблестела посуда на полках в серванте. Окно превратилось в зеркало, я увидел в нем Димку. На отражение брата я смотрел лишь пару мгновений, пока шел к столу. Вытащил из стопки на столе нижний блокнот, положил его перед собой. Пальцем торопливо листал страницы, смотрел на первые слова в каждом абзаце. Все они начинались с именной фамилии. Отметил, что перечеркнутые абзацы встречались редко. Были абзацы большие, почти на страницу, такие меня сейчас не интересовали. «Вот», — сказал я, ткнул пальцем в страницу. Заинтересовавший меня абзац был небольшим. Я прочел: Василий Шумилин, Вася Малый, 1960 года рождения, 3 февраля 1995 года убил в Г. Нижнерыбинск семью Лаптевых, 2 взрослых, 3 детей. 5 февраля 1995 года убил майора Николая Синицына, убит при задержании, есть подозрение, совершил еще несколько убийств, но это так и не доказали. Я постучал кулаком по столу, в серванте задребезжали стекла, задрожало стекло и на окне, словно отражавшийся там Димка таким образом привлекал к себе мое внимание. Я взглянул на слегка размытое отражение лица своего брата, отметил, что Димка хмурился. Я покачал головой, брат в окне повторил мой жест, будто он усомнился в реалистичности промелькнувшей у меня в голове идеи. «Вальтер», — повторил я, смотрел при этом на чуть искаженное оконным стеклом Димкино отражение. «В меня и Надю тогда стреляли из пистолета Вальтхер П-38», — сказал я. Пистолет был еще довоенного производства. Эксперты сказали, что его восстанавливали. Еще тогда предположили, что Вальтер стал находкой черных копателей. Помнишь, почему я раньше об этом не подумал? У Васи Малого старший брат был черным копателем. В 90-м в прошлом году он погиб в Ленинградской области от взрыва старого снаряда. А Вася освободился примерно 2 месяца назад. Все сходится. Я опустил взгляд на блокнот, но тут же вновь взглянул на окно. Мне почудилось, что я заметил в Димкиных глазах сомнение. Вася Малый грозился, что поквитается со мной, когда я его брал, сообщил я. Кивнул головой одновременно с Димкой. Согласен. Многие во время задержания говорили то же самое, сказал я. Не только мне. Женька и Коля получали таких угроз не меньше. Но ты, брат, сам посмотри, как идеально все сходится. Вася Малый месяц как освободился. Это раз. Он обещал, что расправится со мной. Это два. Малому человека убить, что чаю выпить, помнишь, что Женька рассказывал. Я указал себе за спину, на дверь. Малый ночью проник в дом Лаптевых. Тем раньше принадлежали продуктовые магазины на улице Советская и на Краснознаменной. Связал взрослых. На глазах у родителей зарезал 3 детей. Одного за другим, как кроликов. И это после того, как Лаптевы отдали ему все свои заначки. Потом он убил и взрослых. Женька говорил, что там, в квартире, крови было, как на скотобойне. Я вздохнул, вспомнил, как расстроился тогда, что не присутствовал на задержании Шумилина. А потом он зарезал Колю Синицына. Женька говорил, что Коля уже повалил Малого на пол, и вдруг охнул и схватился за бок. Малый 3 проткнул ножом Синицыну печень, прежде чем Бакаев прострелил ему голову. Синицын умер еще до приезда скорой, а меня там не было. Понимаешь, помню, как рыдала на похоронах Колина невеста, как ее звали, Яна Терентьева. Мне показалось, что Димкины глаза блеснули. Почти минуту мы с братом смотрели друг другу в глаза, Димка моргнул первым. Я пожал плечами и сообщил: «Сомневаюсь, брат, что в меня тогда стреляли по приказу Леши Соколовского. Теперь, сомневаюсь. Да и этот Вальтер». Мне почудилось, что я услышал в голове голос известного в будущем телеведущего. Повторил вслух его слова. «Совпадение? Не думаю. Ночью я долго не спал. Выуживал из памяти сведения о Василии Шумилине. Вспомнил, что старший брат Васи Малого учился в одном классе с Женькой Бакаевым. От Бакаева я тогда и узнал об увлечении Васиного старшего брата. В 90-м Бакаев ездил на похороны. Рассказал нам на следующий день, что на Кисловском кладбище похоронили его школьного приятеля. В закрытом гробу несли, уточнил тогда Женька, то, что от этого дурика осталось. Тогда-то Бакаев нам и сообщил, что покойный был старшим братом того самого Васи Малого, которого я арестовал в 85-м. Женька рассказал, что покойный Шумилин-старший увлекался копательством. Об этом ему на похоронах поведали их общие знакомые. Те сообщили, что Шумилин-старший проводил отпуска с лопатой в руках на местах, где во время Великой Отечественной войны шли бои. Бакаев сказал, что тогда, в 90-м году, старший брат Васи Малого вел раскопки в Ленинградской области вместе с двумя другими черными копателями. Они рылись в старых окопах. Взрыв снаряда убил двоих. Третий копатель во время похорон Шумилина-старшего залечивал ранения в ленинградской больнице. Васю Малого в 95-м брали в поселке Зареченский. Женька Бакаев подробно расписал мне каждую минуту той операции. Сделал он это у меня дома, в этой самой квартире, за день до Колиных похорон. Он будто зачитывал мне отчет, говорил сухие слова, но его голос тогда предательски дрожал. С его слов, Синицын в тот день все делал правильно, как всегда. Мы много раз вместе проводили задержания, еще до того, как я уселся в инвалидное кресло. Все они было по одному и тому же сценарию. Разве что в прежние дни металлические браслеты на запястья преступников чаще всего надевал я. В понедельник днем я отправился в гараж, провел там инвентаризацию папиных инструментов, Димка ими почти не пользовался. Привел в порядок верстак, смазал большие слесарные тиски, покрывшиеся за время своего бездействия рыжим налетом ржавчины, словно плесенью, и лишь тогда достал сверток с охотничьим ружьем, вынул из него ружье ИЖ-27, повертел его в руках. Ружье новым не выглядело, но и не разваливалось в руках от частого и неаккуратного использования. В своих детективных историях я раз пять описывал, как то или иное охотничье ружье превращали в обрез. Дважды я рассказывал, как переделывали двустволки едва ли не в пистолеты. Получались уродливые пугачи, способные грохотать и метать молнии, но снаряд из которых стартовал без должного разгона. В интернете твердили, что стрелять из таких пугачей дальше, чем на 10 метров, дело бесполезное. Называли такие обрезы нечистой работой, уровня гопников. Не дрогнувшей рукой я укоротил 70-сантиметровый ствол почти втрое, хотя в том же интернете советовали сохранить полметра ствола. Цевьё я не тронул, но безжалостно отрезал приклад, взвесил обрезок ружья в руке, прикинул, как поведет он себя при стрельбе. В интернете обещали сильную отдачу. Почти час я доводил свои переделки до ума. Полученное изделие выглядело корявым уродцем, но показалось мне вполне компактным, похожим на старинные пистоли. Я взялся за обрез двумя руками, вообразил перед собой мишень, прикоснулся пальцем к спусковому крючку. Представил яркую вспышку и грохот, усмехнулся и пробормотал, сойдет для сельской местности, мне как раз пугач и нужен. Из гаража я направился к Лизе, застал свою племянницу во дворе, она встретила меня у калитки. Лиза посмотрела на пакет с конфетами в моей руке, на тетрадь с рассказом Барби, охотница на дракона, взглянула мне в лицо, всплеснула руками. «Димочка, ну, наконец-то ты пришел», — воскликнула она, уже вся извелась, испереживалась. Она вцепилась холодными пальцами в мою руку, спросила, «Ну, Димочка, тебе понравилась моя новая история?» Я честно ответил, «Очень понравилась», и тут же сообщил, «Только мне кажется, что это не рассказ, это первая глава романа, требую продолжения». Лиза вскинула брови, «Какое продолжение?» спросила она. Племянница выпустила мою руку, неуверенно улыбнулась, «Хочу узнать, куда полетел тот дракон», заявил я. «Почему он не взял Барби с собой?» «Лиза, ты просто обязана рассказать, встретится ли ужасный дракон и Барби снова». Мы с Лизой разместились во дворе под вишней, сидели за столом, пили чай с конфетами. Вишня то и дело роняла на столешницу рядом с нами провялившиеся на солнце ягоды. Изредка над нашими головами планировали, будто крохотные самолеты, опавшие с дерева листья. В доме непрерывно бубнил телевизор, но мы не обращали на его бубнеж внимания. Мы с Лизой беседовали о литературе, не о той, которую преподавали в школе, а той, которая нравилась современным читателям. Я рассказывал племяннице о способах построения длинных историй на примере короткого романа, объяснил, чем сюжет произведения отличался от фабулы, сказал, что такое экспозиция и зачем она нужна, если нужна, растолковал Лизе, чем экспозиция отличалась от завязки. На примере известных нам с Лизой приключенческих историй показал, как происходило в них развитие действия, указал, где действия перешли в кульминацию, объяснил, как в развязке авторы расставляли все точки. Племянница слушала меня с интересом, Ее чай то и дело остывал до того, как она о нем вспоминала. Я смотрел Лизе в глаза и вспоминал, как однажды мы с ней уже вели подобные беседы. Вот только тогда она была постарше. К тому времени моей дочери исполнилось 17. В том нашем разговоре она то и дело вслух подвергала мои слова сомнениям, опираясь на услышанные, в школе на уроках, рассуждения дилетантов от литературы. Называла меня тогда не Димочкой, а Папулей. Спорила Лиза со мной и сегодня. Не так активно, как тогда, но все же подвергала мои слова сомнению. Я тоном мудрого наставника те сомнения развеивал, опираясь на свой опыт и логику. Время от времени я вставал из-за стола и ходил на кухню, подогревал там на двухкомфорочной электроплите чайник, напоминал себе этими нечастыми прогулками, что сейчас это не тогда, испытывал при этом противоречивые чувства, потому что вспоминал, теперь я не прикованный к креслу инвалид, но и не Лизин отец. На тетрадных страницах мы с Лизой расписали примерный план ее будущего сочинения о Барби и ужасном драконе. Теперь я тоже это пока воображаемое творение называл романом, хотя литературные знатоки наверняка обозвали бы его повестью. Видел, с какой легкостью Лиза придумывала фабулу романа. Я чуть помог ей с трансформацией фабулы в сюжет. Мы с Лизой подготовили синопсис произведения. При работе над ним я выступал лишь на вспомогательных ролях, в роли группы поддержки. Шум мотора Вовкиной шестерки послужил финальным свистком для нашего литературного забега. Мы с Лизой синхронно повернули головы и увидели красный ВАЗ-2106, который остановился на улице около забора. Тут же взглянули друг другу в глаза. В прошлой жизни мы делали так часто. Лиза опустила взгляд на исписанные ее от руки тетрадные листы, она безжалостно повыдирала их из школьных черновиков. Поспешно собрала листы в стопку, подняла их со стола и прижала к груди. Лиза взмахнула ресницами. «Димочка, ты только родителям не говори», — тихо сказала она, — «о моем большом романе. Хочу, чтобы он стал для них сюрпризом. Пусть они прочитают его целиком. Когда я его доделаю, знаю, маме он точно понравится, а папе, может, тогда папа и поверит, что я после школы стану настоящей писательницей». Лиза понесла свои конспекты в дом. Вовка распахнул ворота и загнал шестерку во двор. Из машины вышла Надя. Она одернула подол черной юбки, расправила на груди белую блузу. Надя увидела меня, натянуто улыбнулась. Я отметил, что у нее опухшие веки, будто Надя только что лила слезы. Память по этому поводу промолчала. Я не вспомнил, что происходило в понедельник 29 июля 91 года, когда тот случился для меня впервые. Надя поздоровалась со мной и ушла в дом. Ко мне подошел Вовка. Брат пожал мою руку. Он посмотрел своей жене вслед и сказал: «Опять только что рыдала. В машине, пока ехали домой. Да еще и эта духота. Это была одна из самых долгих поездок в моей жизни». Надя все никак не успокоится из-за дела Фролова. Получила сегодня за это взбучку от начальства. Да и я уже с трудом сдерживаюсь. В последнее время мы с ней только о Фролове и говорим. Веришь ли, Димка, мне и самому этот Фролов уже по ночам снится. Было такое дело, подумал я, помню. Вовчик ухмыльнулся, присел рядом со мной на лавку. Тыльной стороной ладони смахнул испарину со лба. «Сумасшедший день сегодня был», — сообщил он. «Утром задержали твоего Василия Яновича Круменьша. Пашка Бондарев привел своих проводниц. Ты был прав, они его опознали. Причем уверенно. А вот наша потерпевшая, гражданка Инна Вениаминовна Лосева, сомневается. Говорит, что похож, но она в этом не уверена. Плохо, говорит, рассмотрела его тогда». Владимир махнул рукой. Рядом с ним о столешницу ударилась вишня. «Показаний проводниц нам за глаза хватит», — заявил Вовка. «Поедет этот Вася Круменьш на зону, никуда не денется. Кстати, о Васях», — сказал я. «Вовчик, ты Васю Малого помнишь?» Вовка на пару секунд задумался, затем кивнул. «Это который Василий Шумилин по паспорту?» — спросил он. «Мы его с Колей Синицыным в 85-м году брали. За непредумышленное, кажется. Шустрый малый. Доставил нам тогда хлопот. В СИГИ же сейчас сидит, насколько я помню. У него еще брат вместе с Женькой Бакаевым в школе учился. Погиб в прошлом году. Брат Малого погиб, я имею в виду. Уже не сидит малый», — сообщил я. «Выпустили его месяц назад». Вовка вскинул брови. «Серьезно?» — сказал он. Владимир пожал плечами. «Не слышал об этом. И где он сейчас?» «Вот это меня как раз и интересует», — сказал я. «Мне нужен нынешний адрес Васи Малого». «Добудешь?» — Вовка неуверенно кивнул. «Конечно.

На Колином лице блистала радостная улыбка. Глава 14. Бутылку с молдавским коньяком белый аист Синицын вручил мне еще у порога в квартиру, в качестве благодарности за вчерашний вечер. Николай не заметил мою ироничную улыбку, крепко пожал мне руку. Он сообщил, что узнал мой адрес у Вовки. Сказал, что Бакаев и мой младший брат укатили с утра пораньше на проверку анонимного звонка, поступившего сегодня под утро Женьке домой. Признался, что ему в такой день не сиделось в отделении, а коньяк Николай купил для меня еще вчера вечером, когда ужинал в компании прекрасной Яны Терентьевой в ресторане «Кавказ». Коля беспрекословно выполнил мои указания: сними обувь, помой руки, проходи на кухню, сыпал на меня подробным отчетом о своих вчерашних похождениях. С его слов, Яна Терентьева оказалась едва ли не сошедшим с небес ангелом, с третьим размером груди и с осиной талией. Вчера вечером она все же отправилась с Колей в кино. Николай признался, что поначалу их беседы шли со страшным скрипом. Но потом Коля и Яна отыскали общую тему, обсудили прошлогоднее двойное убийство в 17-м доме на улице Кирова. Разговор на эту тему будто прорвал затор в общении. Блин горелый, Дмитрий, это такая шикарная женщина, а как она целуется? Коля закатил глаза и потряс кулаками. Он снова взглянул на меня и сообщил: не поверишь, Дмитрий, но она обожает мотоциклы. Сегодня вечером мы поедем с ней на речку. Синицын хитро усмехнулся, провел пальцем по усам. Сегодня вечером я к твоему брату не приду, сказал он. Домой тоже ночевать не явлюсь, как и этой ночью. Он вздохнул и спросил: может, мне вообще переехать к ней, как ты считаешь? Коля не ждал моего ответа. Он указал на меня пальцем. Дмитрий, не забудь, ты станешь крестным нашего первенца. Это я тебе гарантирую. Я слушал почти не умолкавшего Синицына и готовил завтрак. Коля не сиделось на месте. Он бурно жестикулировал, расхаживал по кухне, рассказывал мне о своем вчерашнем походе в кино и о невероятном вечере в ресторане «Кавказ», проведенном в обществе прекрасной дамы. Синицын не скупился на похвалы в адрес Яны, в точности, как и в прошлой жизни. Я почти не сомневался, что примерно в таком же ключе сейчас Терентьева расхваливала Николая перед своими подругами. Еще тогда нас с Женькой Бакаевым эти их перекрестные похвалы позабавили. Повторились они теперь и в этой новой реальности. Коля буквально фонтанировал эмоциями. Упомянул Синицын в своих слегка сумбурных речах и о моем младшем брате. Он признался, что Вовке и Женьке о свидании с Терентьевой пока не рассказал, потому что побоялся сглазить. Заверил, что познакомит Яну со своими друзьями в воскресенье, во время традиционных посиделок во дворе у Вовки Рыкова. Он сообщил, что едва не проболтался друзьям о свидании с Терентьевой уже сегодня. Но его спас тот ночной анонимный звонок Бакаеву, в котором неизвестный доброжелатель сообщил о якобы найденной в поселке рядом с островом безымянной могиле. Коля махнул рукой и заявил: зря они туда поехали. Я им так сразу и сказал. Посуди сам, ни один нормальный убийца не закопал бы трупешник на таком видном месте, и уж точно не пометил бы могилу крестом. Ерунда это все, наверняка там кто-то из зареченских своего дохлого пса зарыл, или Бакаева снова разыграли, кто-то из своих, чтобы Женька не сидел в отделении, а шарился за городом на санцепёке. Синицын пожал плечами. Не понимаю, зачем они вообще туда поперлись, сказал он. Отправили бы на остров наряд, раз уж им так приспичило проверить анонимку, или участковому бы в поселок информацию сбросили. Пусть поработает, я бы так и сделал, но для Бакаева этот остров в поселке будто медом помазан. В прошлый раз они с твоим братом там три трупа нашли. Коля вдруг замолчал, погладил пальцем усы. Синицын поднял на меня глаза и спросил: или они считают, деньжата Соколовского все еще где-то там, на острове? Николай хмыкнул. Блин горелый, произнес он с ухмылкой. Тоже мне кладоискатели. Я поставил на стол перед Николаем тарелку с глазуньей. Синицын покачал головой и заявил: новый геморрой они там найдут, а не Лешины деньги. У нас в отделе сейчас все только и шепчутся о том, куда Вовка Рыков дел две сумки с деньгами Соколовского. Говорят, что Леша Соколовский просто так бы на него не подумал. Ведь ни меня, ни Женьку Бакаева Соколовский в краже денег не заподозрил. Значит, был повод. Только непонятно, какой. Коля пожал плечами. Он оторвал взгляд от яичницы, посмотрел на меня. «Дмитрий, ты бы поговорил с братом», — сказал Синицын. «Дело-то серьезное. Леша отморозок еще тот. Ему человека убить, чти два пальца об асфальт. Вон что с Васей Седым случилось. Из окна выпал. Сам, ага. Все в это так и поверили. Вот и Вовка никто потом ничего не докажет. Твой брат и сам это понимает. Не зря же он теперь повсюду пистолет с собой таскает. Николай кивнул в сторону дверного проема, словно там сейчас стоял мой младший брат. «О чем поговорить?» – спросил я. «Ну?» – Николай замолчал, переключил свое внимание на тарелку с завтраком. «Так, Коля, ты веришь, что мой брат прикарманил деньги Соколовского?» – спросил я. Синицын усмехнулся. «Да ты что?» – сказал он. «Нет, конечно, Вовка не мог. Когда? Он все утро был у меня на виду. Я одновременно с ним узнал о том ночном звонке Бакаеву. Скорее уж это Женька Бакаев мог. Это ведь именно наш майор проведал о той норе гастролеров на острове раньше нас всех. На месте Леши Соколовского я бы тряс деньги именно с него. Просто». Николай вздохнул, нервно подергал себя за усы. Он заглянул мне в глаза. «Тогда, в 90-м, когда Лосев меня в живот пырнул, сказал Николай, у меня всю неделю было такое же ощущение». Коля постучал себя ладонью по животу, под солнечным сплетением, сообщил. Вздрагивало вот тут, будто нерв какой дергался. Почти неделю не успокаивалось, покуда нож в меня не воткнули. Вовка тогда вместе со мной был, он меня тогда и спас. Врачи сказали, что еще бы чуть в сторону на пару миллиметров или скорая бы позже приехала. В общем, я чудом тогда выжил. А теперь вот опять, дергается, зараза, не проходит. Коля Синицын покачал головой. «Херня какая-то случится», — произнес он. «Точно тебе говорю, уже считай неделю не проходит», — вздрагивает. Вовка надо мной посмеялся, к врачу отправил. Говорит, что это у меня после езды на мотоцикле. Бакаев сказал, что это я так предчувствую майорскую звезду. Но кто ж его знает, началось-то это, когда Вовке позвонил Соколовский. Синицын ковырнул вилкой яичницу. Он приступил к еде, жевал с аппетитом, нахваливал мои кулинарные способности. Николай снова перевел разговор на тему своего вчерашнего свидания с Яной Терентьевой. Я слушал его и вспомнил, что в прошлый раз Синицын тоже о своем животе говорил, перед тем, как застрелили Надю. Вот только в 95-м его живот промолчал, когда Николая убили. Или же Николай тогда нам с Женькой о своем предчувствии попросту не рассказал. «Вообще интересно получается», — мысленно произнес я. «Кто бы меня, Вовчика, сейчас не убил, убийцей все равно посчитают Лешу Соколовского». Коля Синицын пробыл у меня в квартире почти час. Вот так же он приезжал ко мне сюда и в той жизни, после того, как я выбыл из строя и уселся в инвалидное кресло. Сегодня мы с Николаем договорились, что мотоцикл он подгонит мне в понедельник утром. Приедет на нем к моему гаражу. Я пообещал, что на копейке довезу Синицына в тот день до отделения.